Глава 13. Инаугурационное празднество, парады и церемония принесения присяги закончились, и Оливеру не терпелось приступить к своим обязанностям. Вашингтон, пожалуй, единственный город Америки, где все одержимы политикой, где все посвящено политике, где разговоры ведутся только о политике. Здесь сосредоточена мировая власть, и он, Оливер Рассел, сердце и центр этой власти. Здесь, казалось, каждый так или иначе был связан с правительством. 15 тысяч лоббистов и более 5 тысяч представителей прессы паразитировали на сильнейших мира сего. Оливер Рассел припомнил ехидное высказывание Джона Кеннеди: «Вашингтон — город, в котором гармонично сочетаются деловитость южан и обаяние северян». В первый же день после переезда Оливер и Джан осмотрели Белый дом. И хотя они точно знали его планировку — 132 комнаты, 32 ванны, 29 каминов, 3 лифта, бассейн, лужайка для гольфа, теннисный корт, беговая дорожка, тренажерный зал, кегельбан, кинотеатр, 18 акров ухоженных садов и газонов, все-таки были потрясены величием здания, в котором отныне им предстояло прожить 4 года. «Словно во сне, правда?» — мечтательно вздохнула Джан. «Я рад, что делю его с тобой, дорогая», — сжал руку жены Оливер. И в этот момент был совершенно искренним. Джан — идеальная спутница жизни, заботливая и всегда готовая броситься на помощь мужу. Оливер все яснее понимал, как повезло ему с женой. В овальном кабинете его ждал Питер Тейгер. Первое, что сделал Оливер в новой должности, назначил Тейгера главой администрации. «Знаете, Питер, я все еще не могу поверить, что это правда», — признался Оливер. «Зато люди поверили», — улыбнулся тот. «Недаром голосовали за вас, мистер президент». «Для вас я всегда, Оливер». «Хорошо, когда мы одни. Но вам необходимо понять, что с этого момента каждое ваше слово влияет на судьбы мира. Все, что вы скажете, может пошатнуть экономику и не только нашей страны. У вас больше власти, чем у любого человека на всем свете». «Мистер президент, здесь сенатор Дэвис», — сообщила секретарь. «Просите, Хизер». «Пожалуй, пора приступать к работе», — промямлил Тейгер. «На моем столе уже успела скопиться гора бумаг». Дверь открылась. «Питер!» — радостно воскликнул Дэвис. Мужчины пожали друг другу руки. «Увидимся позже, мистер президент», — попрощался Питер и вышел. Сенатор оглядел стол зятя и одобрительно кивнул. «Ты прямо создан для этой обстановки, Оливер. Не могу сказать, как я счастлив видеть тебя здесь». «Спасибо, Тодд. Я все еще пытаюсь привыкнуть. Подумать только, здесь сидели Адамс, Линкольн, Рузвельт. Пусть это тебя не пугает», — засмеялся тот. «Прежде чем стать легендой, они были обычными людьми и, как и ты, заботились о судьбе страны и тоже боялись сделать первый шаг. Я только что от Джан. Она на седьмом небе. Из нее получится потрясающая первая леди. Еще бы! Кстати, я кое-что хотел обсудить с вами, мистер президент. Разумеется, тот». Сенатор положил на стол список. «Что это?» «Несколько кандидатур для твоего кабинета». «О, конечно, но я уже решила, по-моему, тебе лучше сначала прочитать это». «Но какой смысл? Посмотри, Оливер», — жестко повторил сенатор. Глаза Рассела сузились. «Тот!» — сенатор поднял руку. «Погоди, Оливер. Не хочу, чтобы ты считал, будто я навязываю свою волю или желание. Поверь, это не так. Просто надежнее опоры тебе не найти. Я патриот своей страны, парень, и не стыжусь этого». Он чуть задыхался, словно от подступивших к горлу слез. «Ты жестоко ошибаешься, если думаешь, что я посадил тебя в это кресло лишь потому, что ты мой зять. Я боролся за твое избрание, потому что твердо уверен, никто лучше тебя не подходит для этой работы. А эти люди помогут тебе выполнить твой долг». Оливер не знал, что ответить. «Я пробыл в этом городе много лет, Оливер, и знаешь, что усвоил? Нет зрелища печальнее, чем президент, который пробыл в Белом доме всего один срок. Почему? Пойми, за первые 4 года он только начинает осознавать, что необходимо сделать для блага американского народа. У него появляется множество планов. И как раз тогда, когда он готов их осуществить, кто-то другой занимает его место. И все эти прекрасные мечты и планы так и остаются добрыми намерениями. Горько сознавать это, верно? Тебе известно, что с тех пор, как в 1897 году принес присягу президент Маккинли, половина его преемников избиралась всего на один срок. Но ты, Оливер, я сделаю все, чтобы через 4 года тебя не сменили. И ты сможешь выполнить все, что задумал. Ну а теперь мне пора. Заседание в Сенате». Дождавшись, пока закроется дверь, Оливер потянулся за списком. Ночью ему приснился кошмар. Мириам Фридленд очнулась и села. К ней поспешил дежурный полисмен. «Надеюсь, теперь вы скажете, кто сделал это с вами. Разумеется». Он проснулся весь в поту, тяжело дыша, и долго не мог понять, где находится. На следующее утро Оливер первым делом позвонил в госпиталь, где лежала Мириам. «Боюсь, никаких изменений, мистер президент», — ответил главный врач. «По-моему, состояние ее ухудшилось». «Родственников у мисс Фридленд нет?» — осторожно заметил Рассел. «Если считаете, что все впустую, возможно, будет человечнее отключить ее от системы жизнеобеспечения. Думаю, следует подождать еще немного. Иногда случаются чудеса». Джей Перкинс, глава протокольного отдела, наставлял президента. «В Вашингтоне 147 дипломатических миссий. В синей книге, дипломатическом справочнике, содержатся имена всех представителей иностранных правительств и их жен. В зеленой адресной книге — имена всех дипломатов высшего ранга, жителей Вашингтона и членов Конгресса». Он вручил Оливеру несколько бумажных листочков. «Это список зарубежных послов, которых вам придется принять». Оливер наспех просмотрел бумаги. В глаза сразу бросилось имя итальянского посла Аттилио Пиконе и его жены. Сильва. Сильва здесь. «Они привозят супруг с собой?» Как бы, между прочим, поинтересовался он. «Нет, жены представляются позже, если мужья вступают в должность». «Прекрасно». «Я попытаюсь сделать так», — пообещал Перкинс, «чтобы к следующей субботе все послы были аккредитованы. В таком случае мы, возможно, успеем дать ужин в их честь». «Превосходная мысль», — согласился Оливер, вновь просматривая список. «Аттилио и Сильва Пиконе». В субботу вечером парадная столовая Белого дома была украшена флажками разных стран. 2 дня назад Оливер успел обменяться несколькими словами с Аттилио, когда тот представлял верительные грамоты. «Как поживает сеньора Пиконе?» — осведомился он. «Моя жена здорова», — чуть помедлив ответил посол. «Благодарю вас, мистер президент». Обед удался. Оливер переходил от стола к столу, стараясь уделить внимание каждому гостю. Сегодня в этой комнате собрались многие из сильных мира сего. В углу о чем-то переговаривались три дамы, жены богатых и известных людей. Но, насколько ему было известно, эти женщины сами играли далеко не последние роли в политике и бизнесе. Оливер поздоровался с каждой и, поговорив несколько минут, отошел. В этот момент к нему приблизилась Сильва Пиконе и протянула руку. «Я давно ждала этой минуты», — прошептала она. Прекрасные глаза вызывающе сверкнули. «Я тоже», — кивнул Оливер. «Я знала, что вас изберут». «Не могли бы мы поговорить позже?» — едва слышно спросил Оливер. «Конечно», — без малейшего колебания ответила она. После ужина, когда собравшиеся танцевали в бальном зале под музыку военно-морского оркестра, Оливер смотрел на Сильву и думал, что за красавица, какое великолепное тело. Вечер имел огромный успех. На следующей неделе с первой страницы Washington Tribune кричали огромные буквы заголовка. Президент обвиняется в подтасовке результатов выборов. Рассел, не веря собственным глазам, уставился на газетный лист. Хуже придумать невозможно. Они выбрали самый неподходящий момент, чтобы нанести удар. Но кто эти «они»? И как такое могло случиться? Ответ он нашел в самом низу, где был напечатан список редколлегии. Издатель Лесли Стюарт. На следующей неделе в Вашингтон Трибьюн появилась еще одна сенсация. Президент будет допрошен налоговой полицией штата Кентукки по поводу фальшивой декларации о доходах. Полмесяца спустя Вашингтон Трибьюн напечатал еще одну разоблачительную статью. Бывший секретарь президента Рассела подает в суд на своего босса, обвиняя его в сексуальных домогательствах. Дверь овального кабинета с шумом распахнулась. На пороге стояла Джан. «Ты видел утреннюю газету?» «Да, но как ты мог сделать это, Оливер? Как ты...» «Да погоди же! Неужели не видишь, что творится, Джан? За всем этим стоит Лесли Стюарт. Уверен, она просто-напросто подкупила эту женщину. Пытается отплатить за то, что я бросил ее ради тебя. И сумела своего добиться. Надеюсь, этим все и ограничится». «Оливер», — почти прокричал в трубку сенатор, — «мне нужно поговорить с тобой. Буду через час. Я дома тот». Горничная провела Дэвиса в малую библиотеку. Оливер почтительно поднялся. «Доброе утро». «Да уж, доброе, ничего не скажешь», — взорвался сенатор. «Эта баба не успокоится, пока не уничтожит нас. Не думаю, она лишь...» «Все читают ее чертов бульварный листок, а люди охотно верят любой утке, особенно если речь идет о таких, как мы с тобой. Тот все обойдется и ничего не обойдется». «Неужели не слышал вчерашний репортаж WTE?» «Они провели опрос, кто будет следующим президентом. Ты в самом конце списка. Лесли Стюарт тебя достанет. Нужно остановить ее. Как это говорится, фурия в аду — ничто в сравнении с брошенной женщиной». Выражение английского драматурга Конгрева. «Вы забываете другое изречение, тот, о свободе печати. Мы ничего не можем сделать». «Можем», — возразил сенатор Дэвис, оценивающе оглядев зятя. «О чем вы?» «Садись и слушай. Эта дрянь до сих пор в тебя влюблена и наказывает тебя за все, что ты с ней сделал. Никогда не спорь с теми, кто тоннами расходует типографскую краску. Советую тебе кончить дело миром». «Но как?» Сенатор многозначительно воззрился на ширинку Оливера. «Поработай головой». «Постойте, тот, не хотите же вы, чтобы я всего лишь предлагаю немного охладить дамочку? Пусть знает, как ты страдаешь по ней. Говорю же, она до сих пор тебя любит, иначе не вытворяла бы такого». «И что прикажете с ней делать?» «Начни по новой, мальчик. Навешай ей лапши на уши, ублажай как можешь. В пятницу вечером ты даешь ужин для государственного департамента. Пригласи ее. Из кожи вон лезь, но останови эту мегеру». «Не знаю, смогу ли...» «А мне все равно, как ты это сделаешь. Отвези в уютное гнездышко, где вы могли бы поболтать с глазу на глаз. У меня в Виргинии загородный дом. Уединенное местечко. Я улетаю на уикенд во Флориду и попросил Джан составить мне компанию». Он вытащил из кармана ключи и клочок бумаги и протянул зятю. «Тут план местности и ключи от дома». «Иисусе!» — охнул Оливер, ошеломленно глядя на тестя. «Вы все успели продумать заранее? Но что, если она не захочет, откажется ехать?» «Захочет, не сомневайся». Сенатор поднялся. «Увидимся в понедельник, Оливер. Желаю удачи». После ухода сенатора Оливер еще долго не двигался с места. Снова поступить с Лесли, как последний подлец, он не вынесет этого. Просто не вынесет. Вечером, переодеваясь к ужину, Джан сказала: «Оливер, папа просил меня поехать с ним во Флориду на уикенд. Он должен получать там какую-то награду и, скорее всего, хочет похвастаться перед всеми своей дочерью. Ты не будешь против, если я поеду?» «Правда, в пятницу ужин для членов Госдепа. Наверное, лучше бы остаться, но...» «Нет-нет, поезжай, конечно. Но помни, я буду скучать». Оливер не лгал и на этот раз. Ему действительно будет не хватать Джан. Как только он уладит этот скандал с Лесли, надо будет проводить с женой больше времени. Лесли разговаривала по телефону, когда в кабинет ворвалась взъерошенная секретарша. «Мисс Стюарт! Вы что, не видите, я президент Рассел на третьей линии?» «Вот как!» — улыбнулась Лесли и бросила в трубку. «Прошу прощения, перезвоню позже». И снова, скривив губы в усмешке, нажала клавишу третьей линии. «Алло?» «Лесли?» «Привет, Оливер. Или следует обращаться к тебе, мистер президент?» «Можешь называть меня, как тебе заблагорассудится», — беспечно ответил он. Повисло неловкое молчание. «Лесли, я хочу тебя видеть». «Уверен, что это так необходимо?» «Совершенно. Ты президент. Как я могу отказать?» «Никак, если ты настоящая патриотка, конечно. В пятницу я даю ужин для Госдепартамента. Приезжай, пожалуйста». «Во сколько?» «8». «Хорошо, я буду». Лесли выглядела ослепительной в вечернем, льнущем к телу платье с высоким воротом и пуговицами с золотым напылением от Сент-Джона. Высокий разрез открывал левую ногу едва ли не до бедра. При первом же взгляде на эту неотразимо красивую женщину на Оливера мгновенно нахлынули непрошенные воспоминания. «Лесли, мистер президент?» Он чуть сжал ее влажную руку. «Неужели она тоже волнуется, нервничает или злится?» «Я так рад, что ты пришла, Лесли. Я тоже. Поговорим позже». Вместо ответа Лесли нежно улыбнулась, и у Оливера сжалось сердце. За одним из соседних столов сидели арабские дипломаты. Один из них, смуглый мужчина с резкими чертами лица и темными глазами, пристально уставился на Оливера. Тот наклонился к Питеру и незаметно показал на незнакомца. Кто это? Али Аль-Фулани, секретарь посольства Объединенных Арабских Эмиратов. А что случилось? Да нет, ничего. Оливер снова посмотрел в ту сторону. Араб по-прежнему не сводил с него взгляда. Гостеприимный хозяин делал все, чтобы гости чувствовали себя как дома. Только к концу вечера ему удалось застать Лесли одну. «Нам нужно поговорить. Я так много должен сказать тебе. Может, встретимся в более подходящем месте?» «Оливер, может, лучше не стоило бы?» Чуть запинаясь, пробормотала она. «У меня есть дом в Виргинии. Местечко Манассас. Примерно в часе езды от Вашингтона. Приедешь?» Лесли неожиданно смело взглянула ему в глаза. «Да, если хочешь ты». Оливер наспех объяснил, как добраться до дома. «Завтра вечером в 8». «До встречи», — чуть хрипловато шепнула Лесли. Выступление директора ЦРУ Джеймса Фриша на утреннем заседании Совета Безопасности произвело на присутствующих впечатление разорвавшейся бомбы. «Мистер президент, сегодня мы получили донесение нашего агента, где утверждается, что Ливия покупает ядерное оружие у Ирана и Китая. Ходят упорные слухи, что Каддафи собирается напасть на Израиль. Через день-другой мы сможем достоверно узнать, так ли это». «Промедление смерти подобно», — вмешался Лу Вернер, государственный секретарь. «Нужно немедленно заявить самый категорический протест». «Попробуйте все же добыть дополнительную информацию», — посоветовал Оливер Вернеру. Заседание заняло все утро. Но время от времени Оливер сознавал, что вместо государственных дел думает о предстоящем свидании. В мозгу настойчиво вертелись советы тестя. Что, если он прав? И Лесли до сих пор неравнодушна к нему? Удастся ли вновь завоевать ее? Вечером Оливер взял одну из машин администрации Белого дома. За руль сел доверенный сотрудник охраны. Оливер, сам не зная почему, то и дело порывался приказать водителю повернуть обратно. Пожалуй, не стоило бы так рисковать. Но он понимал, что зашел слишком далеко. Возврата нет. Правда, может волноваться нет причин. Вероятнее всего, Лесли и не подумает явиться. Ровно в 8 Рассел выглянул из окна и увидел на подъездной дорожке машину. Лесли вышла и направилась к дому. Оливер распахнул дверь. Оба застыли на месте, не сводя друг с друга глаз. Время каким-то образом повернуло вспять, и они снова были молоды и влюблены, и ничто на свете не могло их разлучить. «Боже!» — с трудом выговорил, наконец, Оливер. «Прошлой ночью, когда мы встретились, знаешь, я почти забыл, как ты прекрасна!» Он взял ее за руку и повел в гостиную. «Хочешь выпить чего-нибудь?» «Нет, спасибо». Оливер усадил Лесли на диван и сел рядом. «Лесли, милая, неужели ты так ненавидишь меня?» Она медленно покачала головой. «Нет». Но очень долго была в этом уверена. И, сухо улыбнувшись, добавила: «По-видимому, в этом и кроется причина моего ошеломительного взлета. «Не понимаю». «Я хотела отплатить тебе, Оливер. Скупала газеты и телестудии, чтобы изводить тебя нападками. Единственный мужчина, которого я любила, безжалостно бросил меня, и вынести такое не под силу ни одной женщине». Лесли едва сдерживала слезы, готовые вот-вот хлынуть по щекам. Оливер обнял ее за плечи. «Лесли!» Но он не успел договорить. Их губы слились в жгучем поцелуе. «О, Господи!» — выдохнула, наконец, Лесли. «Я совсем не ждала этого!» Они снова обнялись и, не сговариваясь, направились в спальню и принялись срывать друг с друга одежду. «Скорее, любимый», — бормотала Лесли, — «скорее». Они не помнили, как очутились на кровати, как обнаженные тела соприкоснулись и слились. Все было как тогда — нежность, исступление, иссушающая жажда и безудержное наслаждение. Начало и конец. Безумие и покой. Они лежали рядом, отдыхая, счастливые, измученные. «Смешно», — пробормотала Лесли. «Что именно?» «Да те гадости, что я публиковала о тебе. Знаешь, все для того, чтобы ты обратил на меня внимание». Она прижалась к любовнику. «И мне это удалось, правда?» «Еще как!» — расплылся в улыбке Оливер. «Я так горжусь тобой. Подумать только. Президент Соединенных Штатов. Поверь, Лесли, я стараюсь стать лучшим президентом во всей американской истории. Не представляешь, как это важно для меня. И я добьюсь, вот увидишь». Он с сожалением посмотрел на часы. «Боюсь только, что времени совсем не осталось. Нужно возвращаться». «Конечно, дорогой. Выходи первым. Когда я снова увижу тебя, Лесли?» «В любое время, как только захочешь». «Прости, что напоминаю, но нам нужно быть очень осторожными». «Знаю, не беспокойся». Одевшись, Оливер склонился над Лесли. «Ты мое чудо, а ты мое». И всегда им оставался. «Завтра позвоню», — пообещал он, целуя ее. По дороге в Вашингтон Оливер вспоминал, как несправедливо обошелся когда-то с Лесли. Все возвращается на круги своя. Но теперь он ни за что больше не ранит ее. Слишком дорогую цену пришлось заплатить этой необыкновенной женщине. Он поднял трубку и набрал номер. Ответил сам сенатор. «Алло, это Оливер. Где ты?» «Возвращаюсь в Вашингтон. У меня неплохие новости. Кажется, удалось решить эту проблему. Все под контролем». «Не представляешь, как я рад!» — с облегчением выдохнул Дэвис. «Я тоже тот». За завтраком Оливер, как всегда, просматривал газеты. На первой странице «Вашингтон Трибьюн» красовался снимок загородного дома сенатора в Манассасе с подписью «Тайное любовное гнездышко президента Рассела».